Апрельская война оставила свой неизгладимый след на судьбах людей. Наши 18-20-летние парни, добровольцы, в очередной раз приостановив натиск врага, доказали право арцахца жить на своей земле, к сожалению, некоторой ценой собственной жизни. Те тяжелые для нас дни все армянство объединилось вокруг Арцаха. И спустя год во многих странах, где проживают армяне, состоялись мероприятия, посвященные погибшим в апрельской войне. Старший редактор новостей Арцахского радио Михаил Гаджан, сын Нурай Гаджан, также погиб, защищая родину в апрельские дни, был приглашен в Ливан на мероприятия, организованные Центральным комитетом партии Дашнактюн Ливана. О том, как они проходили, в беседе с Михаилом Гаджаном. На днях вы вернулись с Ливана. Там прошли ряд мероприятий. Ваши впечатления об этой поездке? Мероприятия были посвящены памяти погибшим во время апрельской войны прошлого года. Главное мероприятие в Бейруте состоялось. И в городе Айнчар встречи в школах, университете, других учреждениях. То, что состоялось возле памятника Нагатакац в городе Бурчамут, посвященное погибшим армянам во время гражданской войны в Ливане, 75-е и 90-е годы. Там во время мероприятий присутствовали все предводители армянской апостольской епархии, католические церкви и евангельские церкви. Были политические и общественные деятели. Потом в зале Мелконян состоялось народное собрание, опять посвященное памяти наших ребят, где выступили посол Армении в Ливане Самвел Макарчан, главный редактор газеты «Аздак» и я, как представитель Арцаха, показали фильмы о Карабахе, об армянской армии, звучали патриотические песни. Я выступил там, говорил о тех ребят, которые погибли, и я заявил там, что они, как и мой сын Нурай, являются моими сыновьями. Я увидел, как воодушевленно смотрят люди там на выступающих. Я чувствовал, как они переживают за Арцах, как они мысленно и душой с нами. Не только во время этой мероприятия, но и в Анчаре, и в других местах. Они принимали не просто как Михаила Гаджиана, а приняли арцахцев. Относительно армянской общины Ливана мой коллега подчеркнул, что она живет полноценной, активной жизнью. Не бывает дня без каких-либо культурных мероприятий, концерта, театральное представление или разные научные собрания. Один из первых мероприятий, в котором я просто присутствовал, посвященный был информационной технологии. Молодой парень Ашот Багратун выступил с докладом, был ошеломлен, насколько он глубоко понимает, знает эту сферу. Да, я с ним потом познакомился и пригласил. Был мероприятие, посвященное средствам массовой информации Арцаха, на котором доклад я был. Потом звучали вопросы. Я представил наши возможности и проблемы, с которыми мы сталкиваемся в нашей работе. Подчеркнул важность взаимной информационной связи. Я думаю, что надо развивать эти связи. И надо укреплять и поддерживать связи, друг друга. И взаимно обогащаться. Именно. Когда мы говорим о потенциале армянского народа, мы должны знать, что потенциал и диаспоры, и наша, и Армении. Все надо взвать. В совокупности использовать процветание Армении, Арцах. Традиционный конкурс КВН организовал отдел культуры мэрии Степанакерта. В нем приняли участие команды трех университетов – Арцахского государственного, Шушинского аграрного и Мисроп Маштоц, а также Института прикладного искусства Гюрджан и Степанакертского медицинского училища. Вы не знаете, что девушка КВН – это не смешно, не нормально, не целесообразно, не местный. И в конце концов, девушка в КВН – это, как я говорю по-русски. Սուրիներ կարծես թե մեր ասախոսների նամանա Արդարա Հիստով կաշարակեր չի. Выступлениями всех команд осталась довольна организатор, начальник отдела культуры мэрии столицы, выразившая благодарность присутствовавшим в зале мэру Сурену Григоряну и президенту ассоциации КВН НКР Давиду Ваняну. С каждым годом количество участников становится все больше. Если в прошлом году играли с тремя командами, в этом году уже их стало пять. И чем дальше, тем интереснее и программа, и тематика. Призовые места, первая тройка, три. третье место – Аграрный университет. Второе место – Арцахский государственный университет. Ну и первое место – победитель сегодняшней игры – университет Месроп Маштоц. После оглашения вердикта жюри состоялось награждение команд дипломами и ценными подарками.